В молчании они пошли дальше, и капитан снова охотно погрузился в свои мысли. Однако, немного погодя, Алехин опять заговорил. «Как у нас с оружием?» — будто самого себя спросил он, и, вытащив из кобуры пистолет, взвел курок и оттянул затвор, проверяя, есть ли патрон в патроннике. Блинов тотчас же проверил свой ТТ, но помощник коменданта, к кому, собственно, был обращен этот вопрос, шагал молча, будто не слыша. «А у вас?» — осведомился у него Алехин. «За меня можете не беспокоиться». «А эта штука вам знакома?» — продолжал Алехин, достав небольшой вороненый вальтер. Получив утвердительный ответ, он загнал патрон в патронник и, поставив пистолет на предохранитель, протянул его капитану. «Прошу, возьмите в карман». «Зачем?» «На всякий случай, берите, берите», — настаивал Алехин, и, так как помощник коменданта лишь усмехнулся, сунул ему вальтер в правый карман брюк. «Осторожность всегда оправдана, знаете, разное бывает». «Знаю», — недовольно поморщился капитан и пригнулся, чтобы не задеть мокрую ветвь. «Слышал все это десятки раз, в том числе и сегодня». «Говорите тише», — попросил Алехин. «Что слышали?» «И про бдительность, и про осторожность, и что всякое бывает, и смотреть надо в оба. От всех этих поучений у меня уже мозоли в ушах. За кого вы меня принимаете?» «Прошу вас, потише». Помощник коменданта вытащил из кобуры свой ТТ, взвел курок и оттянул затвор. Алехин увидел патрон в патроннике. «Бдительность, осторожность, осмотрительность. Мне твердят об этом, как мальчишки», — засовывая пистолет в кобуру, возмущенным полушепотом продолжал капитан. «За кого вы меня принимаете? Я на фронте с 41-го года. Поверьте, бывал в таких переделках, по сравнению с которыми ваша операция — просто загородная прогулка». «Что ж, возможно». «Невозможно, а точно». «Да я верю, верю», — улыбнулся Алехин. «Верить мало. Чтобы понимать, надо самому пережить. Вы на передовой-то когда-нибудь были?» «Приходилось». «При штабе дивизии или полка?» «Знаю, как вам приходилось. Во втором эшелоне. А я 3 года на передке. Если бы не ранение... Поймите, я боевой офицер», — взволнованно произнес капитан. «В комендатуре я случайно и не задержусь». «Говорите тише», — снова попросил Алехин. «Да вы что, психа из меня сделать хотите?» — возмутился капитан. «Здесь же нет ни живой души, и шум ветра все покрывает. И куда же тише? Я и так шепчу». «Это вам кажется», — улыбаясь, возразил Алехин. «И насчет душ вы ошибаетесь. Мы только что прошли засаду, они предупреждены по радио и знают меня в лицо, иначе бы нас уже проверяли. Вы только не обижайтесь, понимаете, это специфика. И вообще лес шума не любит». «Специфика? Эх, людишки!» Со вздохом и презрительным сожалением вдруг вырвалось у капитана. «Дурацкая это ведь специфика! Ну, посудите сами. Вы кого-то там разыскиваете, как я понял, 2 или 3, ну, допустим, 4 человек. И вот вы устраиваете засады, более того, собираетесь оцеплять весь лес, привлекаете к этому даже не сотни, а 1000 офицеров и бойцов. И это при острой нехватке людей в частях на передовой. И делается все это из-за 2, максимум 4 человек. Причем, как я понял, вы даже точно не знаете, появятся ли они здесь».